«Мы должны действовать как один. Только выступая единым фронтом, мы сумеем сохранить целостность и приобрести новые территории. Цена наших мер будет высока. Но помните, братья, что цена бездействия может оказаться значительно выше. Мы должны остановить такасского агрессора». Король Илар в великолепном белоснежном мундире, расшитом серебром, смотрелся элегантно и внушительно. Его белоснежные волосы не были украшены короной. Айрин сумела настоять на отказе от данного атрибута власти, и Илар был вынужден признать ее доводы убедительными. Сейчас, расположившись на удобном кресле возле колонн, первый министр Намина Айрин Вигейрос Донис наблюдала за правителями других стран, отслеживая их реакцию на слова короля. На сидящую в строгом сером платье с белоснежными манжетами и воротничком Айрин смотрели многие, и она приветливой улыбкой отвечала каждому. Она умела улыбаться всем и никому, но делала это так, что каждому казалось, что именно к нему относится симпатия. Ее искренне пытались ненавидеть, но не могли. Слишком уж противоречивые чувства вызывала эта улыбчивая девушка с ярко-синими глазами и личиком в обрамлении идеально приглаженных золотистых волос. Теперь Намина, первый министр, не позволяла себе ходить с распущенными волосами, а на борьбу с непослушными кудряшками тратила привезенный из Абимары гель. Новая Айрин была собранная, вежливая, но всегда улыбчивая. И таилась грусть в ее улыбке. «Надеюсь, ты усвоишь этот урок, Дархарс», — думала она перед сном поздней ночью. «Ты усвоишь этот урок, Рианар», — проносилось в ее голове ранним утром, когда Намина вставала. «Виатор Гейнар Роскан, даже когда были у власти, не позволяли себе править открыто». Рядом с ней сел высокий мужчина в мундире военных Вентара. Прежде чем ответить, Айрин осмотрела нового собеседника. Умен, проницателен, привык повелевать. Это было первое впечатление, а она училась доверять своей интуиции. Ее взгляд скользнул по форме военного, и девушка обнаружила легкое несоответствие. У молодого человека, лет 30 на вид, от правого виска была заплетена тоненькая, едва заметная косичка. Можно было бы не обращать внимания на данный штрих, но именно такую косичку заплетали принцы Вентара как признак отношения к королевскому роду, ибо в остальном выделяться не любили. Сопоставив его возраст с данными о королевской семье, а также оценив уверенный взгляд кари золотистых глаз, Айрин с улыбкой произнесла: «Рада познакомиться с вами, принц Дамиан Айтен Раллах». Подчеркнутое удивление и искреннее восхищение в его глазах невольно польстили. Принц, чуть склонив голову набок, мягким приятным баритоном вынес вердикт: «Не только безупречно прекрасно, но и безукоризненно умна. И тут же с полной любопытства улыбкой произнес: «Намина, первый министр, не согласитесь ли вы на встречу в неформальной обстановке для обсуждения спорных пунктов договора?» «С удовольствием». В глазах девушки промелькнула еле сдерживаемая полная торжества усмешка. Бывший министр Оратис заявлял, что Вентар никогда не пойдет на переговоры. «Буду ждать вас в моем кабинете после проведения официальной части банкета». «С нетерпением буду ожидать встречи с вами». Дамиан чуть склонился и отошел. Айрин невольно бросила взгляд на Оратиса, который теперь был ее советником, так как солнечная принцесса предпочитала держать врагов на виду, и легким кивком подозвала его. Оратис ее ненавидел люто, и девушка понимала, что с этим нужно что-то делать. «Намин Оратис», – прошептала Намина первый министр, едва мужчина сел рядом с ней. «Вы единственный, кто обладает достаточным количеством знаний и опыта. Я хотела бы попросить вас присутствовать сегодня на моей встрече с принцем Дамианом». «Как соблаговолите!» Милостиво согласился Оратис. Он ожидал от нее чего угодно, но только не этой теплой, исполненной благодарности улыбки, от которой таяло даже сердце старого интригана. «И еще, Намин Оратис, прошу вас», — произнесла девушка, — «не оставляйте меня наедине с Айтен Раллахом. Он старше меня и опытнее. Он меня размажет по пергаменту и заставит кровью договор подписать на невыгодных для Леотиссии условиях». С притворным ужасом прошептала Айрин. Оратис не сдержал смеха, но тут же прикрыл его кашлем. «Намина Вигейрос!» Он впервые с улыбкой посмотрел на девушку. «Так и быть, я спасу вас». «Вы мой рыцарь в сияющих доспехах!» Также, сдерживая смех, но при этом голосом, исполненным благодарности, произнесла Айрин. «Мне не столько жалко вас!» Тут же поспешил осадить ее бывший министр. «Понимаю», — деликатно прервала его Айрин. «Но все же речь идет о возможности подписания договора, который пошатнет положение Леотиссии». «Вот именно!» – высокомерно согласился Оратис. Но девушка бросила на него хитрый взгляд, и невольно мужчина улыбнулся в ответ. «Полагаю, это будет незабываемо». «Надеюсь на это», — шепнула Айрин. «Но нам еще нужен договор с Истрианом, а король Шейтаран несколько скептически относится к нашим начинаниям». «Он лучше всех знаком с императором Артианом и его методами», — тоже шепотом ответил Оратис. «Как вы знаете, он потерял острова Ветанкла». «Значит, нужно пообещать, что он вернет островные территории». «И Шейтаран наш», — уверенно заявила Айрин. «Главное, в договоре лишь прозрачно намекнуть на сроки». Несколько минут Оратис молчал, но затем тихо произнес: «Не могу не признать, Намина первый министр. Вы вызываете восхищение. Я займусь королем Шейтараном». «Спасибо», — искренне ответила Айрин. «Я не знала, как просить вас об этом, но вы единственный, кто всегда умеет добиваться поставленных целей». Самодовольно усмехнувшись, бывший первый министр покинул ее, но при этом чувствовал себя победителем и одновременно осознал, что с этой девочкой ему будет чрезвычайно интересно работать. В конце концов, она единственная заметила и оценила ту важную черту его характера, которой он и сам весьма гордился, а король называл его консерватором. Вновь сосредоточившись на речи короля и Лара, Айрин заметила, что написанная ею речь имеет успех, и в глазах других правителей уже сверкает неподдельный интерес, а некоторые едва сдерживаются, чтобы не кивать в знак согласия с каждым его новым утверждением. Едва король завершил выступление, ему рукоплескали стоя. Илар бросил восторженный взгляд на Айрин, и та ответила ему искренним восхищением. Далее следовал банкет, потом посещение оперы, после заката торжественный салют и бал. В Леотиссии умели развлечь гостей. Намина первый министр терпеливо дожидалась, пока правители покинут конференц-зал, так как Илар, как хозяин, обязан был уйти после гостей, а Айрин обязана была его сопроводить. «О, моя светлая девочка!» — восторженно прошептал король, едва она подошла. «Какой успех! Я и рассчитывать не мог на подобный успех. Впервые я контролировал свою аудиторию и достиг того, что каждое мое слово проникало в их сердца». «Еще рано торжествовать», — осадила монарший пыл Айрин. «Сейчас они ловили каждое ваше слово, но пройдет время, они обсудят это со своими советниками, и их усердие следовать нашему курсу угаснет. В политике каждый соблюдает лишь свои интересы. Здесь не место высоким идеалам». «Что меня искренне поражает в вас, Намина Айрин, так это мудрые слова в устах юной девушки». Илар пропустил ее вперед, следуя этикету придворного, но не правилам для монарших особ. Однако ему нравилось оказывать солнечной принцессе подобные знаки внимания. «Исходя из сказанного вами, драгоценная Намина, моя речь сегодня имела эффект лишь в сотрясании воздуха». «О, нет!» — девушка мило улыбнулась. «Но не стоит надеяться на многое. В конце концов, монархи не всегда принимают решения самостоятельно, и вы должны понимать это, ваше величество». «Кому, как не мне, понимать это?» — с притворной грустью произнес монарх. «Намина Айрин, вы будете присутствовать на балу?» «Да, ваше величество, однако я буду вынуждена пропустить основную программу увеселений». «Я мечтал потанцевать с вами», — признался Илар. «Наш с вами танец происходит под самую прекрасную мелодию». Айрин остановилась у королевских покоев, демонстрируя, что не намерена сопровождать монарха далее. «Мы танцуем под мелодию власти». «И танец наш носит имя политика», — понял ее мысль король. «Что ж, прелестная Намина, позвольте еще раз выразить мое восхищение вашим умом и вашим даром управлять всеми, включая короля». «Я лишь выполняю свою работу». Айрин склонилась в реверансе и выпрямилась, едва король вошел в двери. Затем Намина, первый министр, легко развернулась и, улыбаясь всему миру, направилась в свой кабинет, расположенный на первом этаже королевского дворца. Летящей походкой спустившись по лестнице, она не забывала улыбаться и приветствовать придворных и чиновников, и те отвечали ей столь же приветливыми улыбками. Айрин во дворце любили, причем в большинстве своем искренне. Она без труда научилась видеть в каждом только хорошее, и только за хорошее превозносила. В министерстве в первые дни все чиновники удивленно взирали на нового министра, которая только хвалила, но делала это так, что из ее кабинета все вылетали счастливые, да нельзя довольные собой и преисполненные энтузиазма добиться очередной похвалы. Лень и апатия, владевшие прежде госслужащими, которые работали из-под палки, сменилась целенаправленной деловой активностью. Айрин умела поручить каждому именно то дело, с которым он мог справиться, и это стало ее очередной победой. Намину первого министра боготворили. Ею восхищались все подчиненные, о ее невероятном таланте управлять говорили все придворные, а солнечная принцесса лишь грустно улыбалась. Эти знания не были талантом. Это были именно знания, которые передала ей бабушка. Впрочем, и Ариниана жила во дворце и тоже во многом помогала дочери, хоть и не одобряла ее действий. «Айрин, зачем тебе эта игра? Ты не любишь власть, ты же ненавидишь себя сейчас!» В который раз вопрошала женщина, пытаясь остановить дочь. «Объясни мне», — вместо ответа настаивала Айрин, «почему бабушка, если обладала навыками манипулирования, потеряла власть? Я просто хочу понять, что она делала не так». «Моя мать слишком любила императора», — с грустью повторяла Ариниана. «Исступленно любила. Он был всем для нее. Она и в политике действовала не так, как считала нужным, а так, как хотел он». «Но я не хочу быть любовницей короля», — простонала девушка. «Грань всегда можно удержать», — Ариниана обняла дочь. «Но меня пугает та цель, во имя которой ты это делаешь». «Он должен понять», — Айрин спрятала лицо на плече матери. «Он должен понять, что я тоже могу быть, как он, что я тоже достойна его, что я не способ стать лучше для него, и любовь ко мне не способ самосовершенствоваться». «Девочка моя, как же больно тебе». «Очень, но, знаешь, я стала сильнее. Рионар больше не является для меня всем миром, и это правильно». Разговор происходил, едва Ариниана с супругом прибыла ко дворцу. Но с каждым днем женщина замечала, как меняется ее светлая девочка. Теперь за семейным обедом Айрин, едва не захлебываясь от восторга, описывала новые решения в дипломатии, рассказывала о своих интригах и с гордостью о новых достижениях. И с ужасом Ариняна видела, что у ее девочки появляется новая любовь – власть. «Позвольте пригласить вас на танец, прелестная Намина!» Перед Айрин склонился принц Дамиан. «За несколько часов вы успели соскучиться по моему обществу?» С иронией вопросила солнечная принцесса. «Увы!» Придерживая ее за талию, Дамиан повел партнершу в центр зала. «Мне кажется, что и минута без вас – слишком долгий временной промежуток». С этими словами принц закружил ее в вальсе. После проведенных переговоров Айрин и сама была готова закружить его, так как все пункты, которые были важны для Леотиссии, принц безоговорочно принял. Но и сам Дамиан был весьма доволен результатом переговоров, ибо заключенные торговые договора позволяли окупить политические уступки. В результате взаимовыгодным сотрудничеством были довольны оба, а Оратис после этих переговоров и вовсе смотрел на девушку влюбленными глазами. На очереди двух первых министров, одной нынешней и другого бывшего, стоял Истриан. Но Айрин не сомневалась, что и эту сделку они проведут с пользой. Банкет и оперу Айрин пропустила, но на балу была обязана появиться. Ариняна настояла на сине-голубом платье, расшитом серебряными узорами, так подчеркивавшим цвет глаз солнечной принцессы. Золотые волосы украшала семейная диадема, которую Ариняна вывезла с основной частью фамильных драгоценностей, еще когда сбежала из дворца императора Такассии. На шее и запястьях Айрин сверкали крошечные алмазы в серебряной оправе, и, осматривая свое отражение в зеркале, девушка была вынуждена признать, что у матери великолепный вкус. Сама Ариняна заявила, что из общей картины несколько выбивается ее кольцо с голубым бриллиантом. Это заявление Намина проигнорировала, и кольцо не сняла. Принц Дамиан уверенно вел в танце, и невольно Айрин отдалась во власть этих сильных и вместе с тем нежных рук. Никогда не испытывал подобного удовольствия от вальса, прошептал Дамиан, чуть склонившись к ней. Вы удивительно грациозны и невероятно чувствительны. Ваше тело отзывается на каждое мое движение, и я только сейчас осознал, как это прекрасно, когда в отношениях царит гармония. Гармония прекрасна в любом из ее проявлений, парировала Айрин, стараясь удержать невидимую грань в их отношениях. Я собирал информацию о вас. Дамиан закружил ее в очередном па и, едва мелодия стала спокойнее, продолжил. «Вы никого не подпускаете к себе, Намина первый советник. И это удивляет. Неужели ваше сердце занято, и в нем не найдется крохотного островка для несчастного принца?» Глядя в смеющиеся карие золотистые глаза, Айрин невольно улыбнулась в ответ. «Вы похожи на пламя, ваше высочество», — мягко произнесла девушка. «В ваших глазах столько тепла, что, кажется, оно способно растопить лед в любом сердце. Но вы можете быть и иным, когда стихия пламени подпитывается гневом или страстью. И я искренне сомневаюсь, что вы удовольствуетесь лишь крохотным островком в чьем-либо сердце». Смех в ее глазах сменился странным выражением. Примерно так охотник взирает на удивившую его добычу. «Вы разгадали меня, Намина». Он вновь закружил ее в вихре танца, но на этот раз вел более сильно, каким-то собственническим жестом удерживая ладонь на ее талии. «Вы первые, кто разгадал меня». Это было несложно. Чуть отстраняясь, ответила Айрин. «У вас стальная хватка, когда дело касается политики». «Но ваши методы, к моему стыду, более действенны». «Я лишь в начале пути», — мягко произнесла Айрин. «И мои ошибки еще не очевидны». Мелодия завершилась. Солнечная принцесса ответила реверансом на его поклон. «Могу я надеяться на следующий танец?» — завораживающе спросил Дамиан, едва она поднялась. И в его глазах было нечто такое, что заставило Айрин ответить согласием. «Вы сделали меня счастливейшим из мужчин!» Он вновь положил ладонь на ее талию и сплел пальцы левой руки с ее пальчиками. «Намина Айрин, вы позволите себя так называть?» «Мне кажется, я и так позволяю вам слишком многое», — улыбнулась девушка, и вдруг сердце пропустило удар. Тишину, охватившую шумных доселе придворных, она ощутила первой, и для солнечной принцессы не составило труда догадаться о ее причине. Медленно развернувшись, Айрин увидела стоящего у парадных дверей Рионара в безупречном черном костюме с безукоризненными длинными волосами и выражением бесконечной скуки на лице. Вот только в глазах его пылала ярость, и смотрел он, не отрываясь, на Айрин. К нему подошел распорядитель, начал что-то говорить. Но едва темный король взглянул в его сторону, мужчина замялся, а затем и вовсе сник. Обращая на окружающих не больше внимания, чем на презренных букашек, Рионар направился к ней. Темная фигура Дархарза разрезала толпу разряженных придворных, как нож масла. Он двигался к Айрин с плавной грацией хищника на охоте, и ни у кого не оставалось сомнений, кто здесь жертва. Но неожиданно произошло то, чего солнечная принцесса не ожидала. Дамиан встал перед ней, закрывая от темного короля. И этот маневр принц Вентара проделал так естественно, словно это было очередное танцевальное па. «Дамиан Айтен Раллах, наследник короны Вентара». Ледяным замораживающим кровь тоном произнес Рионар, и в каждом слове были тонны презрения. «Рионар Аскайлоне Дархарс, бастард Такасси!» В тоне Дамиана презрение было не меньше, но вибрации его голоса не вызывали у окружающих желания испариться. Вот и познакомились. На лице Рионара появилась кровожадная усмешка. «Однако вы не Намина, следовательно, не представляете для меня интереса в данный момент». И чуть понизив голос, он попытался отстранить принца. «Наймина Айрин Вигейрс Донис, я желал бы обсудить с вами внешнеполитические интересы Такассии, и я не располагаю лишним свободным временем». «Боюсь, сие невозможно!» Не сходя с места, Дамиан продолжал закрывать собой партнершу. «Намина Айрин обещала данный танец мне. Будьте любезны, не мешать нам развлекаться!» Улыбка Рионара стала откровенно нехорошей, а едва он заговорил, казалось, принца Дамиана охватил арктический холод. «Мне казалось, что ваша личная жизнь и ваши развлечения уже обладают определенным лицом из определенного королевского рода». Умение темного короля вкладывать двойной, а иногда и тройной смысл в каждое слово и усиливать речь двусмысленными паузами было известно далеко за пределами Такассии. Но только сейчас Айрин поняла, насколько великолепно он владел своей речью. «Удивлен, что вы все еще в поиске развлечений». Айрин заметила, как дернулся, словно от удара, Дамиан, и поняла, что представление пора прекращать. Легким движением она вышла из-за спины своего защитника, уверенно посмотрела на Дархарза. «Очень приятно видеть вас снова. Вы, как и всегда, не меняетесь». Она говорила уверенно, делая те же паузы и привнося двусмысленность, которыми столь великолепно владел темный король. «Счастлив!» Голос Рионара словно источал яд. «Что вы еще помните меня?» Он отвесил исполненной грацией и вместе с тем пренебрежение полупоклон. Когда он выпрямился, у девушки было ощущение, что ее окатили ледяной волной презрения. «Намина Вигейрс Донис, раз уж я лишил вас общества любителя внеплановых развлечений...» Рионар вновь с презрением взглянул на бледного от ярости принца. «Позвольте пригласить вас на танец и компенсировать утрату партнера». Глядя в черные сверкающие глаза, больше всего на свете Айрин мечтала вновь оказаться в его сильных руках, позволить ему кружить ее в танце, чувствовать его запах, принадлежать ему, но... «Боюсь, после демонстрации вашего умения влиять на окружающих, это несколько повредит моей репутации». Внешне совершенно спокойная, Айрин говорила медленно и отчетливо, и только темный король видел, как глубоко она прячет свою ярость. «Ярость, а не страх!» — с усмешкой подумал Дархарс. «Ты, как всегда, на высоте, солнечная принцесса!» Сделав два шага к Айрин, он склонился так, что темные волосы упали на лицо девушки, и прошептал только для нее. «Выбор за тобой, мой синеглазый ангел. Либо один танец и долгая беседа сейчас, либо я хватаю тебя и тащу прочь от этой толпы расфуфыренных любителей развлечений». И почти ласковым голосом продолжил. «Так чему же ты отдашь предпочтение, Айри?» «Ты чудовище, Дархарс!» Еле слышно проговорила Айрин. «Вегейрос!» Раздраженно произнес Рионар. «Неужели мы вернулись к истокам наших отношений?» «Каких отношений?» Вспылила Айрин. Неуловимым плавным движением он обнял ее и закружил в такт начавшейся мелодии. «Но кольцо ты не сняла», — нежным, ласковым тоном отметил Рионар. «Значит, все еще любишь?» «Тогда почему?» «Айрин!» В его голосе прозвучало столько невыносимой боли, и эта боль заставила ее проглотить обидные слова, уже готовые сорваться с губ. «Как давно ты вернулся из Киартаны?» — спросила девушка. «Недавно». «Как узнал обо мне?» «От отца». «Надеюсь, Артиан в ярости?» На губах солнечной принцессы промелькнула мстительная улыбка. «О да! Ты довольна?» «Очень!» «Айри, ты не желаешь объясниться?» «Не здесь, это во-первых. И, надеюсь, ты и сам все понимаешь?» «Это во-вторых». Надменно ответила Намина. «Да ты хоть понимаешь, что ты творишь?» Прошипел темный король, прижимая ее крепче. Но тут же изменил тональность голоса и почти промурлыкал. «Позже. Я слишком сильно соскучился по тебе, мой синеглазый ангел». Она заметила полное ехидство взгляд, который Рионар бросил на принца Дамиана, и в следующую секунду сердце отчаянно стучало, а ноги почти не слушались. Темный король умел вкладывать в танец особый смысл. Шаг к ней, поворот, шаг от нее. И Айрин невольно включается в его игру. Рионар делает шаг, нехотя, словно с трудом, девушка отступает, но он легко считывает ее желание прижаться сильнее. Поворот, и в этом движении они неотрывно смотрят в глаза друг друга, забыв обо всех. Он отступает на шаг, и Айрин, проклиная свои желания, движется навстречу чуть поспешнее, чем диктует мелодия. Рионар подступает к ней, и весь мир перестает существовать. «Что ты делаешь со мной, солнечная принцесса?» С ужасом подумал темный король, ощущая, как тонет в синих озерах ее глаз. «Ты сводишь меня с ума. Ты заставляешь забыть о долге. Ты заставляешь мой разум раствориться в желаниях тела. Ты должна быть моей, потому что если я потеряю тебя, я лишусь души. Мы повторяем ошибки наших родителей», — с болью в сердце думала Айрин. «Ты как пламя, мой темный король. Я растворюсь в тебе и потеряю себя, но у меня нет сил сопротивляться. Если ты оставишь меня, я не смогу жить». Они танцевали, не обращая внимания на удивленные взгляды отовсюду, на то, что танцуют одни, так как остальные предпочли присоединиться к зрителям, впервые наблюдая за движениями, наполненными страстью и борьбой, отчаянием и надеждой, светом и тьмой, льдом и пламенем. Танец страсти, танец жизни, бесконечное противостояние. Казалось, бальный зал пронизан электрическими разрядами. Казалось, мелодия наполняла сердца чем-то особенным. Казалось, ангел танцует с одним из проклятых богов. Придворные и правители неотрывно смотрели на обладающие удивительной пластикой тела в завораживающем танце. Рионар двигался как гепард, как сильный, гибкий и бесконечно красивый хищник. Айрин казалась ланью, столь же гибкой, грациозной и гордой. И, глядя в глаза хищника, его жертва бросала вызов, отказываясь покориться его воле и в то же время уже принадлежа ему всем сердцем. Не было ни одного прикосновения, нарушающего правила этикета и морали, ни одного движения, противоречащего приличиям. Они не сокращали дистанцию, допустимую для партнеров в высшем обществе, и в то же время их танец завораживал, гипнотизировал, притягивая взгляды, потому что был исполнен сексуальным влечением. Магнетизм их страсти, невероятная чувственность в каждом движении и сияющие любовью глаза на бесстрастных лицах. Не нужно было слов, чтобы понять, что между солнечной принцессой и темным богом нечто большее, чем любовь. «Ты завораживаешь меня, притягиваешь как магнит, не отпуская ни на миг, не позволяя отвернуться, чтобы разрушить это безумие», — прошептала Айрин. «Нет, мой ангел, это ты околдовываешь меня, и я тону в твоих глазах. Айрин, я давно твой пленник», — с какой-то бесконечной грустью ответил Рионар и с холодной, продуманной решимостью добавил: «И я никогда не позволю тебе разрушить наше безумие, потому что только до тех пор, пока ты в моем плену, я могу быть свободным». «Ты, как всегда, решаешь все за меня», — Она говорила с трудом, потому что голос отказывался подчиняться. «Но я боюсь, что, взлетев с тобой в небеса, рано или поздно я паду в бездну отчаяния, ибо ты не видишь никого, кроме себя, темный король». «Так откажись от меня, Айрин!» Он чуть склонился к ней, опаляя своим дыханием, страстью в черных глазах и в то же время сохраняя на лице подчеркнуто высокомерное выражение. «Откажись или подчинись, и мы будем взлетать от счастья вместе и вместе срываться в бездну наслаждения. Мы будем танцевать на краю пропасти, испытывать ни с чем не сравнимое удовольствие от игры разума и страсти, умирать и возрождаться в пламени друг друга». Арианар вновь закружил ее, вытесняя все сомнения, все страхи, но одна мысль миновала безумное биение сердца, опаляющее и одновременно замораживающее ощущение сладострастия, и она произнесла свой главный вопрос. «И если я откажусь от тебя, ты меня отпустишь?» В глазах Айрин была надежда. Надежда на то, что он понял, осознал, изменился. Но темный король впервые не смог солгать. «Нет, никогда. Нет, ты моя, Айрин, только моя. Ты принадлежишь только мне. Ты будешь только со мной. И я убью любого. Любого, Айрин». И в этот миг в глазах его горел огонь холодной решимости, готовый сметать, сжигать и уничтожать все, что встанет на его пути к солнечной принцессе. Мелодия остановилась. Музыканты не спешили играть новый ритм, все еще завороженные волшебством, частью которого они невольно стали. Постепенно зал начал наполняться звуками голосов, словно очнувшихся от сна придворных. А Рионар все так же не выпускал из объятий свое синеглазое чудо, в глазах которого была обида, и он не мог понять ее причин. Их молчаливый диалог решился разрушить лишь один человек. «Вы подарили нам созерцание неповторимого, волшебного, удивительно чувственного вальса!» Чуть насмешливый, ироничный голос принца Дамиана заставил Айрин вздрогнуть, а Рионара чуть приподнять от возмущения бровь. «Но что может быть лучше, чем взирать на великолепный танец?» — продолжил Дамиан, словно обращаясь ко всем, и в этот миг Дархарс был вынужден признать, что принц Вентара умеет играть чувствами публики. «Только ощущение блаженства от его исполнения! Ваше высочество, вы позволите украсть вашу даму? Надеюсь, вы не откажете в столь безобидной просьбе, тем более учитывая, что у вас нет причин для отказа». В том, что Дамиан в эту секунду подписал себе приговор, у Айрин сомнений не было. Слишком хорошо она знала вот такой блеск в глазах темного короля, после которого Рионар безжалостно добивал противника, сохраняя на лице приветливую и благожелательную улыбку. «Прошу тебя!» — на антарийском прошептала Айрин. «Не надо!» «Поздно, мой ангел!» — с садистской усмешкой ответил темный король. «Лучше поздно, чем никогда!» Нахально ухмыльнувшись, вторгся в их разговор Дамиан, отменно владеющий этим древним языком. «Удивлен вашими познаниями, принц Дамиан Айтен Раллах. Уже на принятом в придворных кругах языке Цалетти произнес Рионар. «Я бы даже сказал, что восхищен уровнем образования в Вентаре. Просто приятно поражен. Жаль лишь, что образованием в вашем славном государстве озабочены не все дворяне». Принц Дамиан был значительно старше Рионара, но в этот момент Дархарс хлестал его насмешками, как мальчишку, и делал это столь изысканно и туманно, что его высочество не мог найти во фразе темного короля повода для вызова на дуэль. Мало кто среди придворных был осведомлен, что матерью Дамиана Айтен Раллаха была необразованная женщина, принадлежащая к весьма воинственному роду Раллах. При дворе Вентара тщательно скрывалось, что королева не умеет даже читать. И сейчас Дамиану оставалось лишь гадать, откуда эта информация у принца Такассии. «Рад, что имел возможность приятно поразить вас!» В карих глазах Дамиана от ярости уже не было золотых искорок. «Действительно, мы уделяем весьма много внимания образованию и моральному облику аристократии Вентара». Принц был взбешен до такой степени, что позволил себе намекнуть на весьма интересное происхождение Рионара. Улыбка темного короля стала запредельно любезной, и он произнес полным искреннего сочувствия голосом: «Бесконечно поражен вашей трепетностью в отношении морального облика. Надеюсь, что столь повышенное внимание вы адресуете и к собственной персоне, и к персонам королевских королей Вентара. Тара, и мне не хотелось бы разочароваться в вас или даже подумать, что вы, без сомнений, образец, достойный для подражания, способны лицемерить». Бледность принца Дамиана после этих слов Рионара Аскайлоны не укрылась от посторонних. Айрин, как и остальные, без труда поняла, что принцу Вентара есть что скрывать, и это значительно очернило облик Дамиана в ее глазах. «Ваше высочество», — подчеркнуто любезно, придав своему голосу оттенок встревоженности, продолжил темный король: «Хорошо ли вы себя чувствуете? Боюсь, созерцание неповторимого, волшебного и невероятно чувственного вальса несколько негативно повлияло на ваше самочувствие, поэтому Я считаю себя не вправе отнимать ваши драгоценные силы на бесконечно приятное общение, которое вы подарили мне». В глазах Рионара промелькнуло неприкрытое торжество, которое Дархарс позволил заметить лишь Дамиану, и, повернувшись, обратился к Айрин. «Бесконечно уважаемая Намина, первый министр, вальс с вами — это неимоверно чувственное удовольствие, но, увы, политический танец вынуждает меня забыть о собственных желаниях. Прошу вас уделить ваше поистине драгоценное время для решения государственных вопросов. Как ни прискорбно видеть в столь прекрасной девушке еще и чиновника, но, видимо, я имею честь общаться с лучшим умом Леотиссии. Жаль лишь, что не нашлось достойных кандидатов на эту должность среди более опытных ньоров королевства». «Ты ублюдок, темный король!» С нескрываемой яростью еле слышно произнесла Айрин на антарийском, прекрасно осознавая, что своими словами он легко разрушил все, созданное ею. Она, как никто, понимала, что его слова слышали все, и те, в которых была хоть капля недовольства ее положением, запомнят эти слова, будут их долго обдумывать, и последствия предугадать несложно. Еще бы! Рионар высказал вслух то, о чем они думали, но не решались озвучить. «Ты совершенно права», — подталкивая ее к выходу, завораживающим тоном произнес Дархарс. «Но поверь, это было лишь вопросом времени. Ты женщина, а мужчины не терпят женщин у власти. Обрати внимание, ангел мой, если бы ты была королевой, тогда да, а так все эти чиновники, все подонки, которые прекрасно осознают, что не соответствуют занимаемой должности, тебя ненавидят. И знаешь почему?» «Знаю», — холодно отозвалась Айрин, ускоряя шаг и с замиранием сердца прислушиваясь к еле слышным шагам Рионара. Как же она ненавидела его в этот момент! С каким удовольствием в сию секунду впилась бы ногтями в его безупречно прекрасное лицо с вечной полунасмешливой ухмылкой! Сейчас в ее сердце не осталось восторженной любви, лишь ненависть к этому спесивому, высокомерному ублюдку. «Ты получишь войну, Дархарс!» — яростно думала Айрин, сворачивая к своему кабинету и даже не отвечая на приветствия припозднившихся чиновников. «Ты поймешь, что значит быть униженным и растоптанным!» Рионар неспешно шел сзади и при этом умудрялся не отставать от быстро идущей девушки, а выражение его лица было абсолютно равнодушным. Если во время их танца в чувствах, связывающих молодых людей, не сомневался никто, то в момент, когда Намина, первый министр, и посол Такассии покинули бальный зал, придворные не сумели сдержать разочарованного вздоха, ибо стало очевидным, что единственное чувство, которое они питают друг к другу, всепоглощающее, испепеляющее и непримиримая ненависть. Об истинном положении дел были осведомлены лишь три человека – Ариньяна, Ледгар и взбешенный догадливый принц Дамиан. Айрин, забыв обо всех законах и правилах этикета, в свой кабинет прошла первой и тут же подошла к столу. Открыв встроенный у ее кресла сейф, достала разработанные еще 9 дней назад договоры с Такассией и уже собиралась вызвать секретаря для записей. Но тут, к своему ужасу, услышала, как щелкнул ключ в замке. «Дархарс, ты что творишь?» — закричала девушка. На лице темного короля промелькнула маниакально-кровожадная ухмылка. Затем взгляд его изменился, став словно затуманенным. И Айрин поняла, чем вызваны такие изменения. «Айри!» С издевательскими нотками в голосе протянул темный король, нарочито медленно, почти небрежно снимая белоснежные перчатки. «Ангел мой, сейчас я дам тебе возможность высказаться. После этого ты собираешь те вещи, которыми дорожишь, и мы покидаем гостеприимную территорию Леотиссии. Видишь, радость моя, я готов тебя выслушать». С этими словами он нагло уселся на стул и выжидательно посмотрел на Айрин, не особо скрывая ироничной улыбки. Страх, который она испытала, пока Дархарс медленно, но неотвратимо к ней приближался, сменился всепоглощающей яростью. «Дархарс! Ты спятил?» Она подалась вперед, опершись руками о край стола. «Да ты хоть представляешь, кто я? Какое положение я занимаю? Какая ответственность на мне лежит?» Ироничная улыбка на прекрасном лице превратилась в самодовольную. Легким движением Рионар откинул прядь безупречных волос. Затем подчеркнуто воззрился на свою руку, словно проверяя, в порядке ли идеальные ногти. И лишь доведя подобными действиями Айрин почти до бешенства, снизошел до ответа. «Айри, радость моя синеглазая, как ты полагаешь, как давно я прибыл в Виклар и как давно я нахожусь во дворце?» Нервно сглотнув, она хмуро ответила: «Сегодня вечером?» От его насмешливо-ироничного взгляда стало не по себе. «Вчера днем, ангел мой!» — со смехом ответил Рионар. Эта информация стала настоящим шоком для Айрин. «Вчера? Почему мне не сообщили? Я первая получаю информацию обо всех иностранных послах. Я не понимаю, ты прибыл инкогнито?» «Нет». На его смуглом после морского путешествия лице белоснежная улыбка была ослепительна настолько, что на несколько секунд Айрин забыла, о чем речь. «Тогда почему меня не поставили в известность?» Айрин уже продумывала, что сделает с этим нерасторопным секретарем Пинейра. «Тебя не поставили в известность?» Полная нескрываемого торжества усмешка. «Потому что я просил этого не делать». «Ты?» Рионар, не сдерживаясь, расхохотался, снова доведя солнечную принцессу до бешенства. «Я тебя убью!» — совершенно серьезно произнесла Айрин. «Задушу! И мне все будут благодарны!» «Нет, ты меня любишь!» — совершенно нагло заявил темный король. «И, пожалуй, уничтожишь весь мир, лишь бы сохранить мою жизнь». «Нет уж, я тебя убью!» «Правда?» Одним неуловимым движением Рионар резко поднялся, и через мгновение Айрин была прижата к стене, а темный король навис над ней, как скала, неотвратимая и неумолимая. В его глазах бушевала с трудом сдерживаемая злость. «Ну вот, мой ангел, я весь твой», — почти прошипел он. «Ты же так хотела получить возможность меня убить». Айрин всхлипнула, вжавшись в стену и пытаясь оттолкнуть его. Но, казалось, даже проклятые боги не заставят темного короля сдвинуться с места. Несколько мгновений он искренне забавлялся ее попытками получить свободу, а затем, одной рукой обхватив ее талию, а второй — сжав волосы на затылке, прижался к ее губам. Айрин! Еле оторвавшись, простонал Рионар, прижимая ее к себе до хруста в ребрах, словно желал раствориться в ней, насладиться тем, что она, наконец, в его руках после столь долгой разлуки. «Моя Айрин!» Но она уже не слушала его, неистово отвечая на поцелуй, обнимая обеими руками, тихо постановая, едва он прижимал ее сильнее. Все тело горело, как в огне, и внизу она ощущала странную, ноющую боль. Для солнечной принцессы все было неважно в этот миг, только его губы, его близость, его страсть. Неожиданно он перестал ее целовать, опустил руки и замер, с трудом сдерживаясь. Несколько секунд она безотчетно еще тянулась к его губам, страстно обнимала, и тут, осознав, что он не отвечает, Айрин отпрянула и, желая провалиться к проклятым богам от унижения, заметила язвительную усмешку на исполненном ледяного презрения лице. Он насладился всей гаммой ее эмоций, а затем насмешливо спросил: это новый способ убийства? И как? Эффективно?» Айрин задохнулась от возмущения и ярости. Возможно, девушка и казалась хрупкой, но 2,5 года уроков фехтования не прошли бесследно. Не помня себя от ярости, она сжала руки в кулаки, а затем одним резким движением нанесла неожиданно сильный удар кулаком по прекрасному лицу темного короля. Рио лишь в последний момент успел увернуться, и удар пришелся по скуле, заставив его отпрянуть. Темный король с трудом удержался на ногах. «Айрин, ты что творишь?» Выпрямляясь, прорычал Рионар, но тут же был вынужден пригнуться, потому что в него полетела чернильница. «Что я творю?» — гневно переспросила Айрин. «Да, пожалуй, то, о чем мечтала 2 года, пока ты, скотина самоуверенная, надо мной издевался!» От стула, а затем и от шкатулки с запасными перьями, Рионар увернулся, картину поймал и аккуратно положил на стол. Вазу невероятно ловко перехватил в полете, да так, что выпавшие из нее цветы не намочили его элегантный костюм. «Айрин, прекрати!» Едва сдерживая смех и пытаясь быть грозным, крикнул Рионар. Дверь приоткрылась, впуская испуганного секретаря с запасным ключом в дрожащих руках и 2 охранников. Но достаточно было одного взгляда темного короля, чтобы невольные свидетели ретировались, тщательно закрыв дверь. Зато Айрин воспользовалась заминкой, чтобы швырнуть в него толстый сборник законодательных актов Леотиссии. Совершив плавный полет, книга приземлилась на безупречную аристократическую макушку, и с глухим стоном темный король упал на ковер. «Рио!» — испуганно вскрикнула девушка, растеряв весь воинственный пыл. «Рио!» Подбежав к распростертому телу, Айрин опустилась на колени, проклиная себя самыми последними словами, попыталась перевернуть его, и тут заметила, что темный король трясется от едва сдерживаемого хохота. Он успел схватить ее, прежде чем девушка вскочила, резким, гибким движением поднялся и, удерживая брекающуюся Айрин на руках, вместе с ней уселся в кресло первого министра. «Какое удобное место!» — весело заметил темный король. «У меня кресло отличается менее комфортной спинкой. А еще первый советник. Как думаешь, может остаться тут и занять пост первого министра? А? Я смотрю, они такую возможность всем приезжим дают». Не упустил он возможности съехидничать. «Не смей меня трогать!» — прошипела Айрин, изо всех сил пытаясь вырваться. Позволив солнечной принцессе еще несколько минут похулиганить, Рионар сжал ее сильнее, вынуждая девушку прекратить сопротивление. «Я мог бы поцеловать», — философски проговорил темный король, едва она затихла, «и результат был бы тот же. Но, боюсь, на этот раз я не сумею сдержаться». «Айри, прекрати. Я и так позволил тебе выместить свой гнев неподобающим для благородной Иссы способом». «Рио!» — гневно воскликнула Айрин, а в следующую секунду прижалась к нему, нежно обняв. Я просто хотела, чтобы ты понял. Чуть покачивая ее на руках, он с неожиданно теплой улыбкой ответил. Я понял, Айри. У меня на это было почти 8 дней, пока я мчался сюда. Это из-за того, что я сказал на причале. Она судорожно всхлипнула. И ты решила доказать, что тоже способна стать у руля власти. Еще один печальный вздох. Айри. Он чуть отстранился, заглянув в синие, полные слез глаза. Но я это и так знал. Я, как никто другой, в курсе твоих отметок по дипломатии. Но ты сказал... Она приподнялась. Ты сказал, я стимул для развития. А я не средство стать лучше, Рионар. Я живая, и у меня тоже есть свои чувства, стремления, желания. И я понимаю, что в устах женщины это звучит смешно, но... Но у тебя это в генах. Он снова улыбнулся. Айри, ты услышала лишь то, что тебе хотелось услышать. А ведь я сказал, что сделаю все, чтобы быть достойным твоего сияния, солнечная принцесса. Невольно оглядев разгром в собственном кабинете, девушка устало произнесла: «Нет у меня сияния. Мои подчиненные и то ловят каждое слово». «Просто у нас разные методы подчинения и разное отношение к власти», — положив голову на ее плечо, произнес Рионар. «Понимаешь, ты используешь те методы, которые воздействуют на человеческую сущность, и это прекрасная, гуманная и очень разумная власть. Ты умеешь хвалить, ты умеешь пробуждать в человеке лучшее. Ты заставляешь тех, кто рядом с тобой, стремиться к тому, чтобы быть чуточку лучше, чем они есть на самом деле. Вспомни речь короля Илара». «Ты был там?» «Естественно», – неожиданно резко ответил Рионар и уже мягче добавил. «Искренне позабавился тем бредом, который нес этот напыщенный болван, когда пыжился от осознания собственной значимости. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы писать тексты выступлений для меня? А? Я был бы в восторге. Впрочем, сейчас не об этом, а о том, что даже такому бесхребетному ничтожеству, как Илар, ты сумела внушить стремление к власти. Хотя, говоря откровенно, он всегда бежал от ответственности». «Но ты говоришь так, словно стремишься сделать удар мягче», — проницательно заметила Айрин. «Ты просто чудо, Айри». Он нежно поцеловал ее. «Да, потому что я хочу объяснить тебе, почему Виатор, Гейнар, Роскан потерпели поражение много лет тому назад». Айрин вздрогнула и с удивлением посмотрела на него. «И почему же?» – почти шепотом спросила она. «Потому что мы, Аскейлоны, используем другой вид власти. Мы властвуем над тем, что есть в человеке от зверя». Ты же знаешь, что в каждом человеке есть и звериная сущность, и как бы ни был род людской образован, гуманен и горд своим царствованием над природой, в каждом человеке живет зверь, и он сильнее. Я использую страх, низменные желания, желание власти, желание мести, желание крови. Впрочем, тут все сводится к двум основным эмоциям. Желание тела и страх потерять жизнь или образ жизни. Все так просто, если знать суть. Задумавшись над его словами, она все же спросила. «А как ты попросил не докладывать мне о своем приезде?» «Твой секретарь предпочитает мальчиков, о чем мне донесли мои шпионы. Мне стоило лишь намекнуть, что я знаю об этой его слабости, и я получил копии договоров со всеми странами, которые вы пытались объединить в коалицию против Такассии, ну и расписание твоих перемещений. Хочешь узнать, как я действовал далее?» «О да, это было бы весьма любопытно», невольно злясь на него, ответила Айрин. Рионар предусмотрительно поймал обе ее руки, сжал их одной своей, а другой обнял девушку крепче. «Сегодня за одно посещение оперы, а мне дали пропуск в королевскую ложу, я свел на нет все усилия твоей напряженной работы». Айрин яростно дернулась, мечтая в этот миг придушить его. Но Рионар лишь посмеивался, глядя на ее тщетные попытки вырваться. «Или ты не обратила внимания, как спешно Иллар отводил глаза, стоило тебе посмотреть на него? А?» С трудом успокоившись, она спросила звенящим от гнева голосом. «Но как?» «Айри, наивная девочка». Он потерся щекой о ее обнаженное плечико. «Мне достаточно было довольно откровенно рассказать о результатах своей деятельности в Киартане, чтобы правители сделали правильные выводы. И они их сделали. Я несколько задержался к началу бала, так как подписывал договора о мире и сотрудничестве с Галарном, Абимарой, Истрианом, Токарной, Ромине, Астаром. И пока, но только пока, не прибежали ко мне полномочные представители Леотиссии и Вентара. Могу даже предположить, что утром тебя снимут с поста первого министра, вернув этот пост на мину Уратису. Хотя, должен признать, он практически влюблен в тебя. Возможно, даже откажется». Несколько задумчиво протянул темный король, но тут же с ехидной усмешкой добавил. «Впрочем, незаменимых нет». «Дархарс, ты чудовище! Ты... у меня даже нет слов приличных!» Айрин отвернулась, пытаясь скрыть слезы. Он печально вздохнул, но, резко обернувшись, она успела поймать на его лице выражение абсолютного торжества, и темный король не стал скрывать этого. «Айрин, ангел мой, высокие идеалы, которые проповедовал сегодня Илар с твоей легкой руки, хороши лишь для подобных выступлений. А политика – это весьма темное и грязное дело, где ты должен вежливо улыбаться тому, кого завтра, по твоему приказу, убьют. Или клясться в мире тому правителю, с оппонентом которого ты уже подписал договор о мире и сотрудничестве. А когда конфликт переходит на новую грань, сильный политик должен собирать сплетни и уметь угрожать, шантажировать, давить. Согласись, радость моя синеглазая, что на подобное ты не способна. Он с неизменной полуусмешкой взглянул в пылающие гневом синие глаза. «Да, на это я не способна. Тут ты прав!» Резко и зло ответила Айрин. «И ты считаешь, что именно поэтому Виатор, Гейнер, Роскан потерпели поражение?» «Всегда восхищался твоим логическим мышлением». Со снисходительной улыбкой кивнул темный король. «Видишь ли, грубые методы подчас эффективнее изящных решений. Считай, что Виатор, Гейнер, Роскан сражались шпагами там, где Аскаэлоны использовали топоры и копья. Просто Аскаэлоны не брезговали теми методами, которые Виатор, Гейнер, Роскан считали ниже своего достоинства. Вот и я несколько намекнул сегодня некоторым из правителей, что в курсе их маленьких грязных тайн, слабых мест и экономических трудностей. А это значительно эффективнее, чем воззвание к идеалам. Именно намекнув на некоторые меры, я заставил Илара подумать о твоем смещении. Он так упорно сопротивлялся. Я был искренне удивлен. «Но это подло, Рио!» — не сдавалась Айрин. «Низко, бесчестно, грязно и подло!» «Ну, вот ты и подтвердила все сказанное мной только что», — сказал он, внезапно став серьезным и собранным, и резко взглянул на часы. «Сейчас без 20:10. Ровно в 10 мы покинем твой кабинет. Ты потребуешь аудиенции у короля Илара. Добившись встречи, а он не посмеет отказать на мини первому министру, ты сообщишь, что после разговора со мной узнала о смене внешнеполитического курса Леотиссии, категорически с ним не согласна и подаешь в отставку. Предложи вернуть пост Оратису. Вопросы?» «Ты понимаешь, как это гнусно?» — глотая слезы, спросила Айрин. «И ты действительно думаешь, что я пойду на это?» Рионар устало потер виски. «Да, Айрин, ты пойдешь на это и сделаешь, как я сказал. Однажды я просил тебя доверять мне, и ты согласилась». Ему невыносимо больно было видеть ее слезы, и, не сдержавшись, темный король вновь начал очень нежно и бережно целовать любимую. «Айри, ангел мой, пойми, в политике нужно иметь покровителя, или тебя уничтожат. Отбрось эмоции и посмотри на ситуацию со стороны. Ты девушка, Айри. Несомненно, ты умная, талантливая и прекрасный стратег. Но рано или поздно желание Илара сделать тебя постельной грелкой превысит осознание того, что гораздо полезнее для государства не прикасаться к тебе. Мы все рабы своих желаний, Айрин, а ты слишком привлекательна, чтобы тебя можно было не желать, и слишком чиста и наивна, чтобы после подобного сохранить свою личность. Они сломают тебя, Айрин, а затем выбросят, как надоевшую игрушку, потому что никогда не сумеют оценить по достоинству. «Ты тоже молод!» Понимая всю справедливость его слов, она, тем не менее, не могла смириться с происходящим. «Да, я молод. Для политика непозволительно молод», — легко согласился Рионар. «Но у меня есть покровитель, и этому покровителю важны моя любовь и доверие. А вот тело мое его никоим образом не интересует. И еще, Айри», — он прижал ее к себе, — «в отличие от тебя, мне власть нравится со всеми ее грязными и неэтичными методами». Он посмотрел на обиженное личико солнечной принцессы, снова начал целовать ее и хрипло добавил спустя несколько минут: «Время, Айри, время. Нам нужно изящно вытащить тебя из переделки». Поднявшись, Рионар опустил Айрин на пол, поправил ее платье и углубился в поиски утерянных во время выяснения отношений предметов гардероба. Как завороженная, Айрин любовалась неторопливыми и в то же время быстрыми, уверенными движениями темного короля. Рионар поймал восторженный взгляд солнечной принцессы, медленно подошел и, приподняв ее личико, прошептал: «Как жаль, что ты не видишь себя, мой ангел. Тогда ты осознала бы, насколько прекрасна». На его губах появилась ироничная усмешка. «И насколько я идиот, что все еще жду свадьбу». «Вы излишне самокритичны, Дархарс», — со смехом парировала Айрин. Они обожали блестящие словесные атаки. Сейчас, наслаждаясь уже забытым чувством восторга, когда получаешь удовольствие от словесной дуэли с равным партнером, со скоростью мысли подбирая достойный ответ и радуясь выпаду оппонента, Рионар со всей ясностью ощутил: без Айрин жизнь станет пустой. «Ты единственная, кто равен мне во всем, мой синеглазый ангел», — с нежностью подумал темный король. «Но и я единственный, кто знает, насколько ты беззащитна перед этим жестоким миром». Айрин не хотела думать ни о чем, потому что, когда начинала думать над тем, что он провернул, Настроение портилось, и на смену любви и нежности приходила злость. Они покинули ее кабинет и, неторопливо, зная, что еще есть время в запасе, двинулись к бальному залу. «Айри, ты меня ненавидишь», — шепнул темный король, и на лицах обоих тут же появились подчеркнуто любезные светские маски. Войдя в бальный зал, Намина, первый министр, отыскала взглядом короля Илара и уверенно двинулась к нему. Оставшись у дверей, Рионар посмотрел ей вслед с показным, презрительно равнодушным выражением. Но, глядя на солнечную принцессу со стороны, с ужасом понял: все будет не настолько просто, как он планировал. Появилась мысль, что, возможно, было бы лучше, если бы о своем уходе Айрин сообщила утром, так как в вечернем бальном платье смотрелась на редкость соблазнительно. «Я оцениваю ее ум значительно выше внешних данных», — с яростью подумал Рионар и с горечью констатировал. «Вот ты и просчитался, темный король!» «Ваше Величество!» Ее реверанс был идеален настолько, что с некоторой завистью взглянули даже обе принцессы. «Я вынуждена настаивать на немедленной аудиенции. Надеюсь, вы поймете мое требование, учитывая, что мне стали известны некоторые подробности изменений во внешнеполитическом курсе Леотиссии». Илар смерил ее тем липко заинтересованным взглядом, который вызывал желание немедленно принять ванну. «Намина, первый министр», — с придыханием ответил король. «Что ж, если дело не требует отлагательств, с удовольствием подчинюсь вашему требованию». «Ты женщина», — учила ее бабушка. «А женщине в сотни раз сложнее, чем мужчине, удержаться на вершине власти. Грудь мешает». Кимора редко стеснялась грубых выражений. «Посему перед тем, кто сильнее и выше, учись прикрывать грудь не чем-то, а кем-то». Айрин не раз следовала этому совету, поэтому тут же начала искать глазами бывшего первого министра. К ее счастью, Оратис, весьма любопытствующий по поводу прошедшей встречи с полномочным представителем Такассии, был неподалеку. Подозвав его жестом, девушка попросила Намина Оратиса присутствовать при аудиенции и поторопилась, догоняя короля. Илар заметил, что Айрин не одна лишь в коридоре, и, с трудом подавив гнев, холодно спросил: «Разве Намина, первый министр, не настаивала на аудиенции?» «То, что я собираюсь сообщить, требует присутствия Намина Оратиса», — абсолютно серьезно ответила Айрин. «В таком случае...» На лице Илара показались багровые пятна. «Мы перенесем аудиенцию на утро». Айрин спешно продумывала, что сказать, но тут в разговор вмешался Оратис. Ваше Величество!» Голосом, полным подчеркнутого благоговения, произнес Намин. «Позвольте заметить, что первый министр никогда не настаивает на чем-либо, если в этом нет необходимости. Я полагаю, ее безукоризненная служба вызывает по меньшей мере уважение, а также позволю себе напомнить о том вкладе, который Намина Айрин Лигейрос Донис внесла в казну государства». Под требовательными взглядами двух пар глаз Илар сдался. Наблюдающий издалека всю эту сцену Рионар едва сдержал улыбку. Его умный синеглазый ангелочек осознал опасность со стороны короля и взял с собой Оратиса. Ее предусмотрительность не могла не радовать. «Я подаю в отставку», — спокойно заявила Айрин. Едва они вошли в королевские апартаменты, и король позволил начать беседу. Бесконечное удивление в глазах Оратиса и ярость в глазах короля сказали о многом. «Да», — продолжила Намина, — «мне стало известно о смене внешнеполитического курса Леотиссии и о том, что вы отказались возглавить коалицию против Такассии, удовлетворившись выплатой репараций». Не оставляя времени на обдумывание информации, Айрин продолжила. «Прошу на пост первого министра назначить Намина Оратиса, так как его выдающиеся способности и опыт значительно превосходят мои, и, в отличие от меня, Намин Оратис не страдает идеализированием своего сюзерена». Почти открыто обвинив в случившемся короля, Айрин надеялась, что чувство вины несколько изменит его реакцию на ее слова. Но Илар повел себя неожиданным образом. «Айрин!» Он пересек кабинет столь стремительно, что напугал даже невольно вскрикнувшего Оратиса. Подошел к девушке, схватив за плечи, ощутимо тряхнул. «Айрин! Айрин! Я виноват перед вами, но, видят проклятые боги, он меня вынудил! Принц Аскаэлоне, наверное, и сам один из проклятых богов! Я только сегодня понял, почему Артиан так гордится сыном. Рионар может все! И этот бастард ни перед чем не остановится, чтобы получить желаемое. От него невозможно скрыть ни одну тайну. Айрин, Айрин, но я не хочу вас терять!» Мягко отстранившись, девушка осторожно продолжила. «Мне стоит завершить образование. Не буду отрицать и того, что мне стоит подрасти». «Это надо понимать как...» Глаза всегда приторно-любезного Илара полыхали гневом. «Вы возвращаетесь в Такассию? Вы возвращаетесь с ним?» «Не стоило нам танцевать», — с грустью подумала Айрин. «Ох, не стоило!» «Да, Ваше Величество!» Не видя смысла отрицать очевидное, кивнула Намина. «Я возвращаюсь в Такасскую империю вместе с принцем Аскаэлоне. Он убедил меня в том, что образование в Академии Светлейших необходимо завершить, а также в том, что прежде чем вступать в политические игры, необходимо несколько лет практиковаться. Также Ис Дархарс указал на мои грубые ошибки, и, пожалуй, мне не найти более достойного учителя, чем он. Вы со мной согласны? В том, что не найти лучшего учителя, пожалуй, да. Но в том, чтобы уехать с ним... Илар пристально смотрел на девушку. Какие отношения вас связывают? Скорее, ненависть, чем любовь. В отличие от Илара, Айрин научилась лгать. В Академии Светлейших мне казалось, и принц Аскаэлон и обучался там же. Задумчиво произнес король. Мы обучались в одном классе, спокойно подтвердила Айрин. Ваше Величество, я вынуждена просить прервать аудиенцию, так как мне необходимо передать полномочия на мину первому министру. «Вы обучались в одном классе», — словно не слыша ее слов, медленно повторил король. «Но такая разница в возрасте. Девушка в классе, где обучаются лишь юноши, лишь выдающиеся умы. Намин Оратис, я вынужден согласиться с вами. Таланты Ньере Айрин Донис действительно выдающиеся». «Ньере Донис», — с нежностью произнес король, одним этим обращением принимая ее отставку. «Вам всегда будут рады в моей стране, в моем дворце, и мое сердце всегда будет открыто для вас». При упоминании о сердце Оратис не сдержал эмоций, судорожно вздохнув, а Айрин была вынуждена присесть в реверансе, дабы скрыть гнев, переполнявший ее в данный момент, так как, приняв ее отставку, Илар недвусмысленно намекнул на возможность стать его любовницей. «Благодарю», — не поднимаясь, ответила Айрин. «Ваше великодушие не знает границ». «Ступайте!» — голосом полным печали повелел король Илар. «Намин первый министр, завтра утром ожидаю вас с докладом». Соблюдая церемониал, Ньере Донис и Намин Оратис покинули короля. В молчании прошли в бывший кабинет Айрин, где бывшая Намина начала сухо рассказывать о произошедшем, передавая вместе с полномочиями также государственную печать, документы и свои мысли по поводу сложившейся ситуации. Рионар в бальном зале разговаривал с правителем королевства Ромине, досточтимым Хайгарлом Кинторе. Сохраняя на лице маску вежливой приветливости, он, тем не менее, нетерпеливо ждал. Но вот в дверях показался неприметный дворянин в сером костюме, обвел взглядом присутствующих, небрежно поправил рукав, затем манжет и вышел. На него никто не обратил внимания, и только Рионар понял смысл сообщения. Айрин покинула короля и с Оратисом находится в своем кабинете. Все прошло великолепно, и можно было расслабиться. Вот теперь Рионар с большим вниманием стал прислушиваться к плавной речи досточтимого Хайгарла Кенторе, с которым теперь, когда у Такассии был выход к южным морям, собирался наладить тесные экономические связи. Но их прервали. «Прошу простить нас, что прерываем вашу беседу». Две светловолосые девушки с диадемами на идеальных прическах присели в реверансе, но тут же поднялись. «Ваше высочество», — обратилась к Рионару старшая, — «вы столь чудесно танцуете, что я не могу удержаться от просьбы подарить волшебство вальса и мне». Рионар склонился, принимая приглашение, и в то же время скрывая досаду. Принцессам Гаэне и Инаэне он был представлен еще в опере и, сохраняя благожелательное лицо, сумел тогда ретироваться. Теперь же, забыв обо всех правилах этикета, старшая из принцесс настаивала на продолжении знакомства. Ведя королевскую особу танцевать, Рионар отрешенно вспоминал выдержки из донесений шпионов. Наследная принцесса Гаэне Извельд-Леотисская в 15 лет была замечена в связях с капитаном дворцовой стражи. В 16 бежала с молодым священником. Скандал удалось скрыть. Принцесса была возвращена. В любовных связях невоздержана, имеет склонность к алкоголю и жестоким развлечениям, в том числе к охоте. И вот сейчас он лицезрел этот образчик непорочности и, судя по затуманенным глазам и затрудненному дыханию, девушка испытывала к нему далеко не платонические желания. «Ваше высочество, Рионар, вы позволите себя так называть?» С придыханием спросила Гаэне, едва они начали танцевать. «Разве я смею отказать столь прелестной наследнице престола?» С вежливой улыбкой он кружил ее по залу, испытывая почти физическое желание оттолкнуть прижимающуюся к нему девушку. «Рионар!» На него дохнули перегаром после явно ни одного бокала шампанского. «Я восхищаюсь вами! Вы опасный и грациозный, как зверь! Вы невольно вызываете восхищение! Вы слишком любезны!» — прервал ее темный король обходительно пренебрежительным тоном. «Должен отметить, что я поистине восхищен гостеприимством и вниманием, оказываемым мне членами королевской семьи». «Вы достойны нашего самого пристального внимания!» Произнеся эту фразу, принцесса Гаэне истерично захихикала, видимо, подразумевая пикантную двусмысленность. «Кстати, удалось ли вам сломить сопротивление нашего несклоняемого первого министра?» Беседа перетекла в русло наиболее интересное для Рионара, но на его лице появилось выражение настолько безмерной скуки, что невольно Гаэне пожалела о том, что затронула данную тему. «Вы Анамине Айрин Донис?» Голос темного короля был полон пренебрежения. «Милая девочка и умная, но, пожалуй, тут нужно отметить гений вашего отца и Намина Оратиса». «Почему?» – заинтересованно вопросила принцесса, и Рионар уловил блеск в, казалось, безразличных глазах. «Самое время поднять авторитет Айрин», — со смешкой подумал темный король, без труда разглядевший в принцессе сплетницу. «Могу сказать по секрету», — тихим, проникновенным голосом проговорил принц Аскайлоне, «что именно сейчас Намина Айрин Донис подала в отставку». «О-о-о!» На лице Гаэне появилось выражение полнейшего восторга. «Эта птичка слишком высоко взлетела, и падать ей будет больно». Мстительные нотки в голосе принцессы заставили Рионара внутренне брезгливо поморщиться, но внешне он сохранял любезно внимательное выражение на лице. «Вы не совсем верно оцениваете роль Намины в политике Леотиссии», — начал беззастенчиво лгать темный король. «Насколько я понял, схема была такова. Ледгар Донис, давний друг Намина Оратиса, встретился с ним и предложил интересную политическую комбинацию. В результате Оратис уходит в тень. Айрин Донис ведет весьма агрессивную политику в отношении Такассии. И если бы идея с коалицией оказалась рентабельней, вероятнее всего, мою страну ожидала бы дипломатическая изоляция». «Но появились вы и сумели нарушить все планы Айрин и Оратиса», — торжествующе прошептала принцесса, едва не сбиваясь с ритма танца. «Не так глупа, как кажется, но слишком легко ею манипулировать», — отрешенно подумал Рионар. «Не совсем так. Я сумел нарушить план вашего отца, Оратиса и Айрин Донис, но только план номер один. И, пожалуй, Такассия могла бы настаивать на возмещении ущерба, но Намина Айрин подает в отставку, и теперь предъявлять претензии некому. Таким образом, вступил план номер два, и даже я бессилен что-либо предпринять», — с притворной грустью завершил Рионар. «Великолепная политическая комбинация. Мне есть чему поучиться». Несколько секунд принцесса с удивлением на него взирала, а затем торопливо заговорила. «Так это все было подстроено отцом? О, его авторитет вырос в моих глазах. И Айрин Донис... Как они ловко все провернули! Даже вы все осознаете, но сделать ничего не в силах!» Ее глаза лихорадочно блестели. Наша казна от этой политической комбинации только выиграла. Я в полном восторге. Как все просто и скучно, подумал Рионар. Зато избавит Айри от злословия за ее очаровательной спинкой. Впрочем, даже в этой ситуации темный король преследовал свои цели, прекрасно осознавая, что уверенная в возможности обойти правителя Такассии в будущем, став правительницей, Гаэне попытается совершить нечто подобное. И вот тогда, он вернет всю сумму репараций с процентами. После танца Гаэна, извинившись, покинула его, и вскоре уже у большинства придворных горели возбужденно глаза, и все передавали друг другу прелюбопытную новость. Намина Айрин Донис подала в отставку, действуя в соответствии с планом Его Величества. Все те, кто еще недавно за ее спиной обсуждали, насколько глупо было поставить на пост министра сопливую девчонку, теперь превозносили тактику короля и деятельность Айрин. «Самонадеянность сгубила ни одного правителя», размышлял Рионар, покидая высокое собрание. «С умом Айрин мы сумеем организовать систему, при которой, возможно, Леотиссия станет сателлитом Такассии».